Гуров встал из-за стола, намереваясь отнести девушкам в архивный отдел те данные, что имел на Мыльникова и Родина. И тут заметил те листы, которые уронил со стола Кричко телохранитель Ширяевой. Покачав головой, сыщик аккуратно сложил их, вернул на привычное место и только затем пошел в архивный отдел. Оставив информацию девушкам, Гуров немного поболтал с ними, а затем вернулся в кабинет и принялся выдумывать отчет для Соболева. Особо много изгаляться над фактами Гурову не пришлось. За исключением того, что именно послужило причиной попытки кражи документов из сейфа сыщика, до намерений Гурова сыграть сегодня вечером или завтра утром роль живца, Соболеву можно было сообщить практически все. Гуров страшно не любил писать всякие отчеты, рапорты и прочие документы, существующие лишь для ублажения милицейской бюрократии. Но в данном случае по-другому поступить было нельзя. Если, конечно, сыщик не хотел устроить полноценное обсуждение расследования по делу Ширяева прямо в кабинете Орлова, в присутствии прокурорского следователя. Был и еще один вариант. Гуров мог послать следователя куда подальше и вообще не отчитываться перед ним. Сыщику было тоже не привыкать поступать подобным образом. Однако сейчас, когда речь шла о предателях прямо в сердце родного ведомства, подобная тактика Гурова вылилась бы в неприятности у генерала, которые могли привести к отстранению от следствия. Это тоже не входило в планы Гурова, поэтому он и писал отчет, тихо ругаясь сквозь зубы. К тому времени, когда он закончил составление отчета, Кричко в главке так и не появился. Несколько секунд Гуров раздумывал, не позвонить ли ему на мобильный телефон, но затем махнул рукой. Конечно, было бы хорошо, если в тот момент, когда сыщик начнет изображать из себя живца, Станислав крутился поблизости. Но можно обойтись и без него, что может быть даже к лучшему. Все-таки те люди, которые пытались украсть документы, наверняка знают об отношениях между Гуровым и Кричко. Заметив, что тот вертится поблизости от дома сыщика, но не подходит к другу, они могут догадаться о засаде и отменить нападение. Уж лучше взять с собой пару оперов в штатском, которых мало кто знает. Гуров посмотрел на часы, решив, что Соболев уже должен находиться в кабинете генерала, больше ждать Кричко не стал. Орлов, видимо осознав нелепость своей утренней выходки, выглядел немного виноватым. И от волнения постоянно грыз Монпансье. Соболев был сух и зануден, впрочем, как обычно. Едва Гуров вошел в кабинет к генералу, как следователь во всеуслышание заявил, что недоволен тем, как продвигается следствие, и вынужден будет отразить это в отчете своему начальству. Гуров только хмыкнул и пожал плечами. Орлов посчитал своим долгом заступиться за подчиненных. «Дмитрий Николаевич! Вы должны понимать, что нет на свете всемогущих людей!» Сухим тоном проговорил он. «У моих людей по горло работы, и они разрываются, ведя по 6-7 дел одновременно. Причем по большинству из них начальство также требует скорейших результатов. Дайте им немного времени, и результаты будут. В этом я уверен». «Вот именно времени-то у нас и нет, господин генерал-лейтенант!» Точно таким же тоном проговорил Соболев. «Я прекрасно понимаю все трудности ваших людей, но и это дело неординарное. Вы не хуже меня знаете, что каждый новый день, когда оборотни остаются на свободе и пользуются доверием многих людей, приносит все новые и новые беды». «Сомневаюсь», — фыркнул Орлов. «Вы тоже не хуже меня должны понимать, что сейчас оборотни залягут на дно и прекратят свою противозаконную деятельность. Да пусть он указывает в отчетах все, что сочтет нужным». Вмешался в разговор Гуров. «В конце концов важен конечный результат, а не то, что подумает о нас начальство. Давайте приступим к совещанию, а то у меня на сегодня намечено еще пара мероприятий». «Что-то я не вижу полковника Кричко!» Поморщился следователь, демонстративно осматривая кабинет. «Господин Соболев, вы забываете, где находитесь?» Не выдержав, наконец, рявкнул на следователя Орлов. «Мои подчиненные в своих действиях обязаны отчитываться только передо мной. И если вы формально являетесь руководителем следствия по делу Ширяева, это еще не дает вам права распоряжаться в этом кабинете, как в своем собственном. Вам все ясно? Так точно. Прошу прощения, господин генерал. Склонил голову Соболев. В дальнейшем совещание прошло абсолютно гладко, хотя какое-то внутреннее напряжение все же чувствовалось. Орлов, не расположенный в таком настроении поддерживать весь этот фарс совершенно ненужного собрания, довольно быстро прекратил его, тем более, что практически ничего нового друг другу никто из троих не сказал. А когда Соболев, сухо попрощавшись с остальными, вышел из кабинета, генерал вопросительно посмотрел на Гурова. «Так где все-таки Стас?» — поинтересовался он. «Понятия не имею», — пожал плечами сыщик. «Утром я его попросил кабинет освободить на время. Стас убежал, и больше я его не видел. Правда, слышал, Шилов из экспертного отдела говорил, что Гречко в Измайловском парке работает». «Ну, я ему поработаю», — пообещал Орлов. «Дел больше нету. Как с этим безымянным трупом возиться?» «Вот ты ему вечером сам и скажи», — усмехнулся Гуров. «Только сегодня подъезжайте ко мне не раньше 10. Мне нужно будет еще кое-что сделать». «По этому делу?» — предположил генерал, намекая на их план поимки оборотней. «Да, все вечером расскажу», — кивнул Гуров и направился к двери. «Лева, подожди», — остановил его Орлов. Сыщик удивленно обернулся. «Ты это, прости меня за утреннюю выходку. Заработался». «Да ладно, не бери все к сердцу. Будь проще и чаще сплевывай», — усмехнулся Гуров. «Давай с извинениями подождем до тех пор, пока друг другу головы не порасшибаем. А все остальное — мелочи жизни». Ободряюще улыбнувшись генералу, который не умел и не любил извиняться, сыщик вышел в приемную. Попрощавшись с Верочкой, Гуров вышел в коридор, торопясь спуститься вниз, чтобы успеть перехватить капитана Веселова и его ребят до того, как опера сбегут из главка домой, и, к своему удивлению, увидел поджидавшего его Соболева. Причем выражение, застывшее на лице следователя, удивительно напоминало то, какое минуту назад было у генерала Орлова. «Лев Иванович, можно вас задержать на минуточку?» — осторожно поинтересовался Соболев. «Извините, Дмитрий Николаевич, я очень спешу», — ответил сыщик. «Впрочем, если вам нужна всего минута, я готов вас выслушать, пока будем спускаться к дежурке». «Лев Иванович, я понимаю, что у вас есть все основания не питать ко мне добрых чувств», — начал было Соболев, но сыщик перебил его. «Не разбегайтесь, прыгайте! В смысле, не надо предисловий!» — проговорил Гуров. «Вам что-то от меня нужно?» «Нет». Было видно, что следователь пытается пересилить себя. «Просто я хотел бы извиниться перед вами за то, что сегодня был излишне резок». «Вы не обязаны этого делать», — вновь перебил Соболева Гуров. «Вы просто выполняете свою работу. И над вами тоже, может быть, и в первую очередь давлеет результат». «Вот именно, результат». Следователь схватился за эту фразу, словно утопающий за соломинку. «Как часто мы от него зависим. Вот вы все, я знаю, считаете меня сухарем и буквоедом, но я просто пытаюсь выжить. Вы не представляете, какие волки сидят в прокурорских кабинетах». «Представляю. Может быть, даже лучше, чем вы», — отрезал сыщик, останавливаясь посреди коридора. «Вот только выживать можно разными способами. И последнее. Ваши извинения принимаются, хотя в них и не было необходимости. Но избавьте меня, пожалуйста, от исповедей. Это не мой курятник. И если у вас все, позвольте мне откланяться». Резко развернувшись, сыщик пошел прочь от Соболева, чувствуя, что тот как-то униженно смотрит ему вслед. На секунду Гурову стало жалко молодого следователя, не сумевшего еще найти тот шаткий баланс между панибратством и полным отчуждением, который, и только он один, дает возможность нормально работать в органах. Но испытывал он это чувство недолго. Гуров просто не мог позволить себе утешать всех, кому вздумается плакаться ему в жилетку. Если он займется этим, то превратится из опера в мать Терезу и поставит на себе крест, как на милиционере.